Тогда же мы, ничего не подозревая, стояли и сидели в цветущем саду. Все деревья цвели, за исключением магнолиевого, оно уже облетело. Изабелла говорит, что вечером придет на пати с детьми и принесет русскую еду тоже. Она купила икру и водку. «Я всегда одна», — говорит Изабелла, — «не то что Бриджит, не то что Дугласу, а скорее всего мне. Я никуда не хожу, вот только к Дженни по соседству, когда она устраивает пати», — говорит и грустно уходит по дорожке в свой дом. Бывают особые моменты в жизни, запечатлевающиеся в памяти куда сильнее всех прочих. Я запомнил Дженни именно в тот день, хотя сцен в саду было множество, мы ведь провели там вместе 2 лета, 2 весны и 1 осень. Я сидел все еще одурманенный травой и чувствовал к Дженни необыкновенную нежность. Нежность к ее шейке, ручкам, этим испачканным в траве босым ногам. Нежность к ее друзьям, к близким людям, отбывающим со мной вместе срок на земле. К ней одной из них. И оказывается, ее гребенки того же цвета, как и глазки, и вышивка на ее индейском платье, и туфли с длинными тесемками, завязывающимися вокруг лодыжки, были того же цвета. На платье были нашиты маленькие зеркальца, много-много зеркалец вшили индейцы, и когда Дженни двигалась, от нее разбегались солнечные зайчики. «Какая же она совсем молоденькая», — подумал я. Потом мы ели на террасе приготовленные Дженни стейки и пили красное вино. Над едой кружились осы, и ос боялись все, даже Панк Дуглас, все за исключением меня. Моей мужественностью и хладнокровием в обстановке осиной опасности Бриджит и Дуглас восхищались, а Дженни сказала ехидно, явно надо мной подшучивая, что я стоик, как настоящий революционер. Дальше она стала отпускать колкости о буржуазном обществе, и, мол, как же мы будем сосуществовать, она ведь очень буржуазная девушка. Я не мог даже ответить, был все еще очень стонт, и только смущенно улыбался. Бриджит и Дуглас стали собираться, они должны были еще прийти вечером на пати. Дженни пошла их проводить. «Я произнесу спич, когда вернусь», — сказала она пьяненьким голосом. «Мне нужно еще бокал красного вина». Когда она вернулась, мы откупорили новую бутылку и сели на кухне. «Вот ты, Эдвард, говоришь о неравенстве, о богатых и бедных», — начала она серьезно. «Но Бог, Эдвард, Бог любит всех. И я, если ты хочешь знать, я счастливее моего хозяина. Когда ко мне приходят сюда люди на мою кухню, я счастлива, что могу накормить их. Бог мне велит помогать людям. Мой отец — небогатый человек. Он был войной офицером флота, а потом 28 лет прослужил специальным агентом FBI. Он исполнял свой долг, работал, чтобы прокормить, вырастить и воспитать нас, 10 его детей. И у нас все было. Если работать, то все можно иметь. А ты хочешь мирную жизнь разрушить», — неожиданно всхлипнула она. При этом мы поцеловались и обнялись, дотянувшись друг к другу со своих стульев. Впрочем, она тут же освободилась. «Сейчас я тебе что-то покажу», — внезапно вскрикнула она и ринулась прочь из кухни. Вернулась она с книгой большого формата. «Это моя любимая книга», — сказала она и стала быстро-быстро листать страницы. «Иди посмотри», — потребовала она. Я переместился на стул рядом с Женей и заглянул. Там не было текста, только рисунки. Рисунок за рисунком художник изобразил последовательно, как война уничтожает все человечество, и остаются только мужчина, женщина и цветок. И жизнь начинается сначала. И появляются снова революционеры и солдаты, и война опять уничтожает весь мир, за исключением мужчины, женщины и цветка. «На», — сказала Дженни, захлопнув книгу и протягивая ее мне. «Дарю тебе, чтобы ты помнил, чем все это кончается. Если я буду иметь ребенка, я хочу, чтобы он был счастлив», — опять всхлипнула Дженни. «А ты, Эдвард», — она вскочила и заколотила кулачками по моей спине. Так мы беседовали и обнимались, а после 8 стали приходить гости. Пати определенно удалось. Многие из более чем 30 приглашенных никогда до этого не пробовали русской еды, для них это была экзотика. Со мной каждый из гостей выпил по рюмке водки. Я никому не отказал и в результате, очевидно, напился, так как потом так и не вспомнил, как же окончился вечер. Очнувшись, я не сразу сообразил, где я. Только оглядевшись, через несколько минут понял, что нахожусь в комнате Дженни. В богатых домах никогда не знаешь, сколько времени и какой сезон года. Аэрокондиционер работал всю ночь и нагнал такого холоду, что и внутренние ощущения ассоциировались с зимой. Было полутемно, шторы были опущены на окнах, и только в щели пробивался свет непонятно какого времени года. Я кое-что вспомнил и брезгливо поморщился. Я всегда был бедный, некрасивый и невысокий, во всяком случае, не из тех, кому женщины бросаются сами, а теперь еще у меня не стоит хуй, — безжалостно подумал я. Пожалуй, слишком безжалостно и излишне определенно, но зато честно. Неудачное утро после неудачной ночи, а теперь еще у меня не стоит хуй, — повторил я про себя и опять поморщился. «Тебе нужно обратиться к доктору. Я хочу показать тебя своему доктору», — вспомнились слова Дженни. Сегодня после урока танца, танцевав своим животом, она пойдет к доктору и скажет ему: «У меня есть бойфренд. Он мне нравится, но у него не стоит член». Это произойдет в 2:30 или в 3 часа дня. И тут же она расскажет доктору мою историю болезни, то, что она знает обо мне. У него было детство без матери, до 15 лет воспитывался и рос среди солдат, первая его женщина и была проститутка. Последние 2 года он имел секс только с мужчинами. Он не говорит, сколько ему лет, но я думаю, что около 30. С ее кровати до меня донеслись звуки, приблизительно соответствующие облизыванию пересохших губ. Она уже не спала. И среди ночи она много раз не спала. Это делает ей честь. Хотя она и не касалась меня, и ничем стену, возникшую между нами после единственной моей малоудачной попытки выебать ее, разрушить не пыталась. Но если и пыталась, то маловыразительно. Впрочем, какое-то количество минут я все-таки пробыл в ее, как это место пышно именуется, лоне, или еще более идиотски, влагалище. Продолжите ряд, если хотите, чудовище, страшилище. Я вложил, да, но долго продержаться там не пришлось. Ничего циничного, ничего особенно возбуждающего. 20-летняя девушка с чистым, слегка тяжеловатым телом, приспособленная рожать детей, любить мужа, свежая молодая грудь, длинная красивая шея, все свежее, гладкое, пизда, пожалуй, несколько более обширна, чем это необходимо. И я, урод, вместе с ней проснулся на другой, но рядом стоящей кровати. Бессильный урод. Тело у меня не уродливое, напротив, темное и сухое, но внутри. Боже, внутри одна нервность, патология и ужас. Так я отчаивался, тихо лежа, и в то же время думал: а как же Рена, румынская танцовщица? Как же объяснить тогда мои зверские многочасовые ебли с нею? Ведь прошло всего несколько месяцев, как я перестал ебаться с нею. Что же я вдруг за это время заболел? Я не верил, что я больной. Наверное, что-нибудь другое, скажем, временное отталкивание от Жени. Привыкание? Да-да, период привыкания. Я не успокоил себя, но очень неловко ушел в то утро в свой отель, отступил в дыру, стесняясь даже смотреть на Жене. Мужская гордость, знаете. Нет ничего более мучительного, чем ущемленная мужская гордость. Хуй не стоит или хуй маленький, испепеляющее открытие для мужчины. Даже открытие ребенком в первый раз существования смерти не сравнится по своему ужасу с этими проблемами. Я был подавлен, хуй не стоит. И никакие здравые, нужно сказать, ссылки на зверскую еблю с Реной и другими, чуть более отдаленными по времени существами женского пола, помню, меня не успокоили, хотя и пролили несколько капель бальзама на рану. В элевейторе со мной подымался старик, и я случайно взглянул на него. Бррр! Ухо, кровавая язва в струпьях, тронутая язвами из щека, полноса сгнили. И как только таким экземплярам позволяют свободно разгуливать по улицам и отелям, подумал я. И тут же мелькнуло в голове ироническое: вот у него, наверное, стоит как дубина и всегда. Я даже рассмеялся своему собственному черному юмору. Я не звонил Жене 2 дня, позвонила она сама. «Приходи, у меня есть для тебя сюрприз», — сказала она своим обычным, или даже, как мне показалось, несколько лукавым голосом. Я пошел. Другой бы не пошел, я же всегда иду, даже если впереди позор. Я смелый, или, может, я глупый, я иду. Сюрприз. Сюрпризом оказалась анкета доктора Кришны, в общей сложности вопросов, наверное, 300. Можете себе представить? Я не преувеличиваю. Индийский жулик хотел знать все о пациенте, чтобы потом легче было устраивать свои индийско-цыганские фокусы. «Ты уж и забыл, что там в анкете писал, а он вдруг ласково объявляет, глядя тебе в душу своими проницательными глазами. А вот у вас, господин, дядя по матери был алкоголик, или бабушка по отцу была сумасшедшая». Несмотря на хуевые мои дела, я очень смеялся, читая анкету, смеялась и Дженни. Однако строгим тоном заявила все же, что завтра с утра мы первым делом начнем заполнять анкету. В доме с точки зрения Дженни еды не было, и потому мы пошли в ресторан. С моей точки зрения холодильник был полон, и можно было просуществовать на имевшиеся в доме продукты добрых несколько недель. Но я с ней не спорил. У нее было сознание американской девушки, я же был писатель-иностранец, борющийся с нуждой. В ресторане Дженни вдруг расклеилась, стала жаловаться на боль в спине, и мы вернулись домой очень скоро. Чувствуя свою вину, я предложил своей неебанной подружке массаж, как бы в виде компенсации, и мы отправились в ее комнату, я, честно говоря, со страхом. Наутро об анкете она не вспомнила, я тоже, потому что я выебал ее тогда и по меньшей мере 3 раза. «Что случилось с тобой, Эдвард?» – спрашивала она счастливо, отправляясь утром в душ. «А ничего, думаю, просто прошел обычный сумбур чувств». Она счастливо распевала в душе, я прислушивался к голосу Дженни, лежа в постели таким себе ленивым мужчиной, одна нога свесилась вниз и подводил итоги. Итоги были неутешительные. Я вдруг впервые четко и ясно понял, что я Дженни не люблю. Я Дженни не люблю и любить никогда не буду. Мне очень хочется влюбиться, я это понимал. До смерти хочется. Женя мне симпатична, но физически даже ее тип мне не подходил. Ебаться она не умела, во время ебли лежала огромным горячим бревном. Мать-самка, ожидающая, когда в нее вольют сперму. Есть, наверное, мужчины, которым подобные экземпляры нравятся и их возбуждают. Но не меня, увы. Она явно была мамой. И ебать ее мне даже было как бы стыдно, как маму родную ебать. Может, в прошлом рождении она была моей матерью? Хотя все три раза ебал я ее довольно долго, я не верю в то, что она имела хотя бы один оргазм. Мне ничего, конечно, не стоило, скажем, полизать ей пизду, и она бы, наверное, кончила. Но для того, чтобы лизать пизду, нужно этого хотеть, по меньшей мере. А с ней мне этого не хотелось. Хотя несколько раз в моей жизни я рисковал лизать пизду даже проституткам. В Дженни совершенно не было эротики. Она была здоровое животное. Здоровое, несмотря на ее постоянные недомогания и жалобы то на боль в спине, то в желудке или в вирджайне, как она говорила. Но Марфа должна рожать детей и печь хлебы, а блудить идут к Марии Магдалине. Так я лежал и размышлял в полудреме. Дженни вышла из душа. «Лэйзи бой», — сказала она слюнявым голосом, каким она, наверное, говорила с детьми, когда была гувернанткой и бэбиситером. «Пора вставать, хватит лениться. Сейчас я спущусь на кухню и приготовлю нам кофе и прекрасный завтрак. Любишь ли ты оладьи с кленовым сиропом и жареным беконом? Я приготовлю оладьи с кленовым сиропом и жареным беконом, а ты вставай и иди прими душ». Дженни была явно в хорошем настроении. Впоследствии я убедился, что ей скорее было важно сознание того, что она делает любовь, чем действительное удовольствие этого делания. «Как хорошо. Я это делаю. Я, как все другие девушки, занимаюсь любовью», — наверное, думала она. Ее бог, она училась в католической школе, наверняка ее поощрял. «Но ничего, что я не получаю удовольствия. Эдвард его получает». Я был уверен, что она потом обстоятельно расскажет подругам, как ее новый бойфренд выебал ее три раза, и как потом мы пили кофе и ели прекрасные оладьи из пшеничной муки с добавлением чашки ячменной. Прекрасные получились оладьи. А кленовый сироп... Сейчас трудно найти настоящий кленовый сироп. А этот сироп Нэнси Грей привезла из Коннектикута. Нэнси сама его собирала. Знаете, в клёне проделывается отверстие. Дженни любила все эти приятные мелочи. Я не смеюсь над ней. Я до сих пор Дженни уважаю, а я немногих уважаю. Но Господь Бог, она была настолько Марфа, что регулярно пекла свой собственный хлеб. Разный. Пресный, сладкий, с изюмом, даже с цукини, со всем, что можно было только вообразить. Невероятный домашний хлеб, которым Стивен, гордясь, порой даже угощал своих гостей. Муку она молола сама из зерен. Это вам что-нибудь говорит, а? На настоящей мельнице, которую ей подарила ее подруга Изабел. Завтракали мы на крыше, куда принесли раскладной столик, сели друг против друга, пили кофе из красных керамических чашек, поливали сиропом оладьи. Потом Дженни притащила на крышу тейп-рекордер и бутылку холодного шампанского. Мы разделись и сидели в креслах, пили шампанское, солнце уже палило нещадно, и слушали музыку. Кассета называлась по одной из песен «После бала». Песни были народные. «Моя маленькая ирландская роза» и «До свидания, моя любимая леди, до свидания». «Если ты любишь меня в декабре, то что же ты будешь делать в мае?» И тогда и сейчас эти мелодии вызывают во мне некую праздничную грусть. Может быть, потому что в них поется впрямую о наших жизнях на этой земле, моей, Дженни и других людей, живших до нас, о наших маленьких личных историях и трагических ошибках, о капризах и страстях. В «После бала» говорилось о том, как на балу он ошибочно принял ее брата за ее любовника и так вот глупо потерял свое счастье, а она вскоре простудилась и умерла. После бала. Я тоже пишу это все после бала.